Глава 22. Июнь 1997 года. Затормозив, Би спрыгнула с мотоцикла, сняла сумку с багажника и направилась к зданию. Украшенное очаровательными башенками и горгульями, оно напоминало сказочный замок. Хрустя гравием, Би неуверенно подошла к главному входу. «Доброе утро!» — поздоровалась она с медсестрой в голубой униформе, сидевшей за столиком в приемной. «Меня зовут Белинда Уиллс. У меня назначена встреча с доктором Чань по поводу Александра Роупера». «Да-да, конечно», — улыбнулась медсестра и кивнула на ряд пластмассовых стульев. «Присядьте, пожалуйста». «Если позволите, я бы сначала переоделась. Не хотелось бы напугать его всей этой кожей». Она нервно усмехнулась, и медсестра с улыбкой указала в сторону женского туалета. Би затворила за собой дверь и скривилась. От волнения ее затошнило. Что она делает? Что делает, черт побери? Как ей вообще могла прийти в голову эта дикая мысль? В свое время она натворила массу безумств и глупостей, и все-таки ее прежние поступки на конкурсе идиотизма тянули всего лишь на призовые места. А вот за сегодняшнее ей обеспечено кресло председателя жюри. Би лихорадочно, трясущейся рукой дергала молнию на кожаном комбинезоне, а сердце у нее колотилось все сильнее. «Черт!» — бормотала она. Наконец, стащив с себя байкерский прикид, она достала из сумки маскарадный костюм Белинды Уиллс, элегантные черные брюки, серый свитер поло, шнурованные туфли на плоской подошве. При взгляде на эти вещи ее опять перекосило. Би ненавидела туфли без каблуков, превращавшие ее в лилипутку, а уж свитера поло — бррр. В них груди сливаются воедино, и она становится похожей на пацана, сунувшего за пазуху громадный кремовый рулет. Натянув ненавистные шмотки, Би попыталась привести в порядок волосы, чтобы меньше походить на сотрудницу рекламного агентства, на досуге нюхающую кокаин, и больше на строгую учительницу, которую из себя и изображала. Она терзала волосы, пока те не повисли жалкими прядями, и провела по губам перламутровой помадой. Лишенная тонального крема и румян, лицо здорово напоминало лепешку из белого теста, лепешку, в которой изюмом чернели глаза, без привычной густой подводки, уменьшившиеся в несколько раз. Пакость какая! Впрочем, она пришла сюда не блистать. Ей требуется, чтобы ее приняли за свою, а значит, иначе нельзя. Иначе нельзя. Сделав глубокий вдох, Би еще раз придирчиво оглядела в зеркале Белинду Уиллс, заправила волосы за уши и вернулась в приемную. Доктор Чань оказалась миниатюрной черноволосой женщиной, росточком даже меньше Би, в массивных очках, с короткой стрижкой и огромной родинкой на щеке, из которой рос жесткий закрученный волосок. «Доброе утро, миссис Уиллс!» «Здравствуйте, доктор Чань! Спасибо, что согласились меня принять!» «Прошу, называйте меня Белиндой». Выдавив улыбку, она пожала доктору руку. Из кабинета открывался вид на безупречно спланированный ухоженный сад, уступами уходивший вниз. Под присмотром медсестер повсюду играли дети. Кто в инвалидной коляске, кто с палочкой, а кто и вовсе мог свободно бегать. «Как тут у вас красиво!» Доктор Чань проследила за ее взглядом и кивнула. «Да, это самое живописное место из всех, где я работала. Ну что ж, как настроение?» «Нервничаю», — с чуть заметной гримаской призналась Би. «Это можно понять. Зандер тоже нервничает». «Зандер?» «Да, он предпочитает, чтобы его так называли». «Ясно. Я так понимаю, вы уже подробно обсудили проблемы Зандера с доктором Уитекером. Это очень подавленный, очень обозленный мальчик. Разумеется, на то есть причины, однако хоть он и ведет себя так, словно весь мир на него ополчился, не думайте, что ему уделяется недостаточно внимания. Он симпатичный подросток и к тому же очень умен. С тех пор, как умерла бабушка Зандера, очень многие семейные пары выражали желание его усыновить. Но он каждый раз находил предлог отказаться от возможности начать новую жизнь за стенами больницы. По его мнению, потенциальные опекуны – были слишком толстыми, слишком глупыми, слишком уродливыми, слишком молчаливыми, слишком старыми, слишком молодыми. Он не хотел жить в Оксфордшире, в Чешире, в Лондоне, в Йорке. Ему не нравились дети усыновителей, их мебель, их собаки. Годилось любое оправдание, любая причина. так что не надо его слишком жалеть. Масса людей в больнице и за ее пределами за последние годы сделали для Зандера больше, чем можно было бы ожидать. И, пожалуйста, не надейтесь ни секунды, что Зандер обрадуется вашему визиту или проявит к нему хотя бы минимальный интерес. Не ждите эмоциональной встречи. Вероятно, он приложит все усилия, чтобы продемонстрировать вам свое равнодушие. Постарается подавить вас интеллектуально. Будет испытывать вас, проверять, как долго вы способны держаться. Возможно, даже станет унижать. Это понятно? Би кивнула. «Вы уверены, что хотите на это пойти, Белинда? Вы к этому готовы?» Би снова кивнула и тут же покачала головой и рассмеялась. «Извините», — она с шумом выдохнула, — «мне просто страшновато». «Согласна. Но если бы я искренне не верила в возможность благополучного исхода, я бы не допустила этой встречи. Вам придется постоять за себя. Если уж браться за это дело, то надо идти до конца, понимаете?» «Да». Би с энтузиазмом закивала. «Да, до конца. Именно этого я и хочу». «Хорошо. Что ж, доктор Чань поднялась из-за стола. Пойдемте?» Би указала на сумку и мотоциклетный шлем. «Можно я оставлю их здесь?» «Конечно». Они пошли по длинному, обшитому деревянными панелями коридору. Би старательно отводила взгляд, чтобы не встретиться глазами с кем-нибудь из детей. Инвалидность внушала ей невыразимый ужас. Впрочем, завернув за угол, она увидела нечто куда более пугающее. Гору алюминиевых ящиков, кабели, софитные лампы, девушку в огромных наушниках и с планшетом под мышкой. Би застыла на месте, как вкопанная. «Что это?» — выдохнула она. «Доктор Чань, что это?» Докторша улыбнулась. «Не беспокойтесь, это всего лишь съемочная группа, снимает документальный фильм». «О чем?» «О высоких кедрах. То есть о нас. В программу дневного эфира, где показывают душещипательные истории для домохозяек. Я бы не согласилась, но внимание общественности нам необходимо, и руководство настояло. Все ясно. Но я не хочу, чтобы меня снимали. Не желаю, доктор, поймите меня правильно. Не волнуйтесь, мы с ними все обговорили заранее. Они не имеют права снимать никого, кто не дал письменного разрешения. К тому же у Зандера отдельная комната, так что вам никто не помешает, обещаю. Точно? Абсолютно. Доктор Чань снова успокаивающе улыбнулась. Би направилась вслед за ней к лифту. Третий этаж был оборудован современнее, чем первый. Здесь все гораздо больше напоминало больницу, нежели школу-интернат. А вот и комната Зандера. Докторша остановилась у одной из дверей. «Готовы?» Би одернула ворот свитера, пригладила волосы и вытерла вспотевшие ладони о габардиновые брюки. Сердце билось так сильно, что она испугалась, не начинается ли у нее приступ паники. И так свершилось. 12 лет она мучилась чувством вины, фантазировала, планировала, надеялась, и, наконец, свершилось. Она познакомится с Зандером. Господи Боже! Она познакомится с Зандером. Через несколько секунд она окажется с ним в одной комнате, посмотрит ему в глаза. Что она в них увидит? Би охватил ужас. Она глубоко вздохнула и ответила: «Да, я готова».